Что крылось за этим названием? Впрочем, этого в то время не знал никто, за исключением тех, кто там работал. И действительно, ошеломляющее известие потрясло мир только на следующий день после ее зачисления в штат. А незадолго до этого они дали в газете краткое объявление, в котором приглашали на работу женщину, обладающую знаниями в области физиологии, фармакологии, любящую детей. Эдит Фэллоус работала медсестрой в родильном отделении и посему пришла к выводу, что отвечает всем этим требованиям. Джеральд Хоскинс, доктор физических наук, о чем свидетельствовала укрепленная на его письменном столе пластинка с соответствующей надписью, потер щеку большим пальцем и принялся внимательно ее разглядывать. Инстинктивно сжавшись, мисс Фэллоус почувствовала, что у нее начинает подергиваться лицо. «Сам-то он отнюдь не красавец», — с обидой подумала она, — лысеет, начинает полнеть, да вдобавок выражение губ у него какое-то угрюмое, замкнутое. Но так как сумма, предложенная за работу, оказалась значительно выше той, на которую она рассчитывала, мисс Фэллоус решила не торопиться с выводами. «А вы действительно любите детей?» — спросил Хоскинс. «В противном случае я не стала бы притворяться». «А может, вы любите только хорошеньких детей? Ну, этаких прелестных сюсюкающих херувимчиков с крошечными носиками, а?» «Дети всегда остаются детьми, доктор Хоскинс», — ответила мисс Фэллоус. «И случается, что именно некрасивые дети больше других нуждаются в ласке». «Ну, предположим, что мы возьмем вас. Так вы согласны нанять меня?» На его широком лице мелькнула улыбка, придав ему на какой-то миг странную привлекательность. «Я быстро принимаю решение», — сказал он. «Пока я еще ничего не предлагаю вам и вполне могу отпустить вас ни с чем. А сами-то вы готовы принять мое предложение?» Стиснув руками сумочку, мисс Фэллоус со всей доступной ей быстротой стала подсчитывать в уме выгоды, которые сулила ей новая работа, но, повинуясь внезапному импульсу, сразу оставила расчеты. «Да, прекрасно. Сегодня вечером мы собираемся пустить Стасис в ход, и я думаю, что вам следует присутствовать при этом, чтобы сразу же приступить к своим обязанностям. Это произойдет в 8 часов вечера, и я надеюсь увидеть вас здесь в 7:30. Но что... Ладно, ладно, пока все». По сигналу вошла улыбающаяся секретарша и выпроводила ее из кабинета. Выйдя, мисс Фэллоус какое-то время молча смотрела на дверь, за которой остался мистер Хоскинс. Что такое стасис? Какое отношение к детям имеет это огромное, напоминающее сарай здание, служащее с прикрепленными к одежде непонятными значками, длинные коридоры, и та характерная атмосфера технического производства, которую ни с чем не спутаешь. Она спрашивала себя, стоит ли ей возвращаться сюда вечером, или же лучше не приходить совсем, проучив тем самым этого человека за его высокомерную снисходительность. И в то же время не сомневалась, что вернется, хотя бы только из любопытства. Она должна выяснить, при чем же здесь все-таки дети. Когда ровно в 7:30 она снова пришла сюда, она сразу обратила внимание на то, что ей не понадобилось ничего о себе сообщать. Все, кто попадались ей на пути, как мужчины, так и женщины, казалось, отлично знали не только, кто она, но и характер ее будущей работы. Ее немедленно провели внутрь здания. Она увидела доктора Хоскинса. Но он, рассеянно взглянув на нее и буркнув ее имя, даже не предложил ей сесть. Она сама спокойно пододвинула стул к перилам и села. Они находились на балконе, с которого открывался вид на обширную шахту, заполненную какими-то приборами, представляющими собой на первый взгляд нечто среднее между пультом управления космического корабля и контрольной панелью ЭВМ. В другой части шахты были перегородки, служившие стенами для лишенной потолка квартиры. Это походило на гигантский кукольный домик, внутреннее убранство которого просматривалось как на ладони с того места, где сидела мисс Фэллоус.